экспериментальный период развития социальной психологии. В целом же в конце XIX – начале XX века экспериментальная практика складывалась в рамках традиционной социальной психологии. Начало XX века и особенно время, наступившее после Первой мировой войны, считается началом превращения социальной психологии в экспериментальную науку. Официальной вехой послужила программа, предложенная в Европе Мёде и в США Олпортом, в которой были сформулированы требования превращения социальной психологии в экспериментальную дисциплину. Основное развитие в этом ее варианте социальная психология получает в США, где бурное становление капиталистических форм в экономике стимулировало практику прикладных исследований и заставило социальных психологов повернуться лицом к актуальной социально-политической тематике. Особое значение такая практика приобретала в условиях развернувшегося экономического кризиса. Беспомощность старой социальной психологии перед лицом новых задач стала очевидной. В 1930-х годах было создано Общество психологических исследований социальных проблем. Ряд важных практически ориентированных исследований был выполнен в 1940-х годах в связи с начавшейся Второй мировой войной. В теоретическом плане преодоление старой традиции приняло форму критики концепции МакДугалла, которая в наибольшей степени отражала слабости социальной психологии предшествующего периода. Особый упор был сделан на бихевиористский подход, что соответствовало идеалу построения строго экспериментальной дисциплины и соответствовало общей установке американской культуры на индивидуализм. С точки зрения объектов исследования, главное внимание начинает уделяться малой группе. В определенной степени этому способствует увлечение экспериментальными методиками. Применение их прежде всего возможно лишь при исследовании процессов, протекающих в малых группах. Сам по себе акцент на развитие экспериментального метода означал несомненный прогресс в развитии социально-психологического знания. Однако в тех конкретных условиях, в которых эта тенденция развивалась в США, такое увлечение привело к одностороннему развитию социальной психологии. Она не только утратила всякий интерес к теории, но вообще сама идея теоретической социальной психологии оказалась скомпрометированной.